Не скажешь, не скажешь, не скажешь? А я тебе говорю, что скажу. А я говорю, что не скажешь. А вот увидишь и услышишь. Ой, Люсенька, не хвались даром, струсишь. Ага, когда так? Я смериваю уничтожающим взглядом Лили, которая шепотом вот уже несколько минут спорит со мной о том, что мне не подойти ни за что к Липочке и не спросить у нее самой простой, самой обыкновенной вещи, привязанная у нее коса или своя. Я и моя достойная собеседница имеем основание думать, что Липочкина коса фальшивая, как думала также прежде и тетя Муся, не стеснявшая высказывать свое мнение вслух. Как думают и городские кумушки, что коса фальшивая, за это говорит еще и неравномерность Липочкиных волос. Внизу коса толстая, а на темени и висках совсем обыкновенные волосы, не густые и не жидкие, как и у нас, грешных. Так почему бы и не сказать ей этого? Почему бы не сконфузить эту противную звонилку? Хоть раз, по крайней мере, не будет глупо хохотать, а смутится, растеряется, покраснеет. Вот то будет славно! Смутится и покраснеет, куда как хорошо! Не рассуждая больше, я решительно поднимаюсь с ковра, на котором сидели мы, дети, под начальством мисс Гаррисон и мадам Клео. Моя Ганя сидит между папочкой и тетей Мусей среди гостей. И храбро направляюсь в сторону Липочки, которая находится в кругу молодежи и глупо смеется по своему обыкновению на каждую шутку, совершенно не в зависимости от того, остроумна та или нет. Взглядом бойца, готовившегося к битве, я осматриваю предстоящее мне поле действия. Пока что обстоятельства складывались великолепно. Папа, Ганя и тетя Муся сидят в отдалении между более солидными гостями – капитанской тещей, полицмейстером и казначеем. Около Липочки же теснятся три казначиши, как называют в городе барышень Степановых, два молоденьких подпоручика и молодожены, воркующие между собою, как голубки. Я решительным шагом направляюсь к этому кружку. Ничего не подозревавшая Липочка вскидывает на меня смеющиеся глазки. «Ну что, развеселились хоть немного, Люсенька? Ха-ха-ха!» Обращается она ко мне со своим хроническим смехом, очевидно, не подозревая ни малейшего злого умысла с моей стороны. Я взглядываю в сторону Лили, не перестававший следить за мною издалека жадным любопытным взглядом, и, как бы приглашая ее в свидетели, посмотреть на то, что сделает храбрая умница Люся, киваю ей головой. Потом снова перехожу глазами на круглое смеющееся лицо Липочки. «Но почему, однако, у вас такой торжественный нынче вид, Люся?» С тем же своим обычным смехом обращается ко мне Липочка. «А зачем вы носите фальшивую косу?» Дерзко спрашиваю я ее, не отвечая на ее вопрос. И глаза мои, полным ненависти взглядом, оббегают в один миг всю ее полную тяжеловесную фигуру. «Что?» Сразу затихли смех и болтовня на этом конце импровизированного стола. Глаза молодых людей и барышень устремились на меня с явным неудовольствием. Сама же Липочка вспыхнула до ушей и, смущенно, неестественно посмеиваясь, проговорила. «Почему вы думаете, что я должна носить фальшивую косу, Люсенька?» Я улыбнулась великолепной улыбкой презрения, как мне это, по крайней мере, показалось самой, и проговорила совсем уже дерзко. «Да потому, что коса-то у вас толстая, а на самой голове волос не очень много. Это не я одна говорю, а многие так думают». И снова торжествующим взглядом обвела гостей. «Ага, какова я? Каков молодец я, Люся?» — казалось, говорил этот взгляд. Но, очевидно, никто из присутствующих не соглашался со мною. Сама звонилка хохотала теперь самым беззаботным веселым смехом. Два молоденькие подпоручика вторили ей, а три казначейши бросились к Липочке и, целуя ее румяные щеки, кричали, перебивая друг друга: «Тушечка, милочка, Олимпиада Ивановна, цыпочка, докажите же этой глупышке, как она не права! Покажите ей во всей красоте ваши чудесные волосы!» И прежде чем Липочка могла опомниться, шпильки выскочили из ее косы при благосклонном участии проворных ручек трех сестер. И тяжелый жгут Липочкиных светло-русых волос соскользнул с темени, обволакивая в один миг своей густой непроницаемой пеленою ее спину, плечи, всю ее толстенькую неуклюжую фигурку. Я никогда ни до того случая, ни после того не встречала в жизни такого обилия, такого редкого богатства волос. Это было действительно что-то прекрасное. И не только шумно восторгавшиеся Липочкиным сокровищем гости, но и сама Липочка великолепно сознавала это. Недаром же смеялась она счастливым радостным смехом, поглядывая на пушистые пряди этих роскошных, мягких и светлых волос. «Ха-ха-ха!» — смеялась Липочка, закидывая назад голову. «Ха-ха-ха-ха-ха! Что вы сделали со мною? Совсем растрепали меня! Ха-ха-ха!» Этот счастливый, беззаботный смех, а главное, мои обманутые ожидания и наглядное торжество Липочки окончательно взорвали меня. О, как ненавидела я ее сейчас, смеющуюся, торжествующую, с этим ее богатством редкостно прекрасных волос, с ее самодовольным видом и неуклюжей фигурой. Мне захотелось обидеть ее сейчас так больно, чтобы она сразу перестала смеяться, чтобы смутилась и заплакала, а еще лучше зарыдала бы от злости и униженной гордости навзрыд. И, не отдавая себе отчета о том, что сделаю и что скажу сейчас, я ближе шагнула по направлению к Липочке и грубо-грубо проговорила, не сводя с нее глаз: «Ну, а зачем вы постоянно хохочете без причины?» «Как?» Рот Липочки открылся от неожиданности. Глаза расширились, и какое-то испуганное и недоуменное выражение отразилось на ее лице. Смех ее оборвался сразу. Яркий густой румянец залил щеки. Не дав ей опомниться, я с неожиданной для всех резкостью выпалила, покраснев от волнения, как рак: «Ну да, смеетесь без причины. А знаете пословицу: кто смеется без причины, тот...» Я не успела докончить мои фразы. Не успела насладиться слезами Липочки, брызнувшими у нее в ту же минуту из глаз. Не успела услышать тех нелестных замечаний, которые щедро отпускались на мой счет тремя казначейшими. Не успела потому, что в ту же минуту поднялся с ковра полицмейстер, очевидно не заметивший происходящей у нас сцены, и, высоко подняв бокал с искрившимся в нем шампанским, произнес громким голосом на всю поляну: «Мадам и месье, я рад, что мне первому выпало счастье приветствовать молодую чету будущих супругов. Рад, что приветствие мое обращено к ним не при обыкновенной шаблонной обстановке, а среди чудеснейшей природы нашего поэтичного уголка. Дивный майский вечер, великаны, дубы и сосны, зеленая молодая весенняя травка и белое царство ландышей служит поэтическим фоном к заре нового счастья двух любящих сердец. Дай Бог, чтобы и дальнейшая жизнь Сергея Сергеевича и его невесты проходили так же молодо, светло и ярко, как этот молодой, свежий и яркий майский вечер. Поднимите же ваши бокалы в честь жениха и невесты, господа! Тут полицмейстер залпом осушил свой бокал и бросил опустошенный на траву. Гости с шумом поднялись со своих мест и с веселыми восклицаниями устремились к моему отцу. Я никогда в мире не забуду этой минуты. Каким отчаянием наполнилось мое сердце! Как мучительно затрепетало болью разочарования, неподдельным настоящим горем моя маленькая душа! Хотелось убежать куда-нибудь в лес, подальше, в самую чащу, в самые дебри, чтобы не видеть и не слышать никого и ничего. А больше всего я боялась встретиться глазами со взором Липочки. Как она должна была торжествовать сейчас? Это ненавистная невеста моего отца, моя будущая мачеха, девушка, отнявшая от меня с этой минуты всю мою радость, весь мой покой милого, беззаботного детства. В отчаянии я закрыла лицо руками, забыв в эту минуту обо всех тех, кто окружал меня. Мое сердце билось так сильно, что казалось мне, я слышала его неровные, мучительно громкие стуки. Ах, мне искренне хотелось умереть и исчезнуть в тот миг. Не помню, сколько времени я так простояла с закрытым руками лицом, с невидящими глазами и бьющимся, как подстреленная птица, сердцем. Я слышала смутно, как сквозь сон, звон бокалов, громкие приветствия, веселые голоса. Вдруг кто-то крепко и нежно обвил мои плечи руками. «А ты меня не хочешь поздравить, Люся моя? Ты не хочешь поцеловать меня, моя милая злая девочка? Или ты не рада тому, что мы теперь никогда не расстанемся с тобою, что я буду женой твоего папы?» Что это? Во сне это или наяву? Я узнаю этот милый голос из тысячи. Я нежно люблю его, а его чудесную обладательницу еще сильнее, еще больше. Отрываю руки от лица. Так и есть. Она. Это она. Она, моя Ганя. Моя любимая, моя родная. На миг все путается в моей голове. Мелькает нелепая мысль о женитьбе отца на Липочке. Затем ясно и светло делается и в голове, и на сердце. Так это вы, а не она, не звонилка. Вы будете моей мамой, шепчу я с растерянным лицом и счастливой улыбкой, глядя виноватыми, молящими глазами в лицо Гани. А ты как будто и не рада этому, девочка, шепчет она ласково и грустно. Я едва даю ей договорить. Я делаюсь как помешанная. Я плачу и смеюсь в одно и то же время. Потом бросаюсь на шею Гани и целую ее без конца. Подходит отец, улыбающийся, довольный, с искорками счастья в добрых, серьезных глазах. «Я рада, папочка, я так рада!» — обнимая и целуя его, лепечу я. Потом вспоминаю сразу мою дерзость, обиду, нанесенную звонилке, мое отчаяние, и стремительно бросаюсь к Олимпиаде Ивановне. Обнимаю ее, еще смущенную, еще не опомнившуюся от ее волнения. Крепко целую ее толстенькую мордочку, окруженную пышными волосами, и шепчу в ее разгоревшееся малиновое ушко. Я была глупа, я была дерзка. Простите меня, ради Бога, простите.